на холме. На следующий день за завтраком компот рассказал вожатому, что разгадал загадку лапа Дагамы. «Не может быть!» – удивился взрослый кот. «Потрясающе! Компот, ты очень умный котенок!» Гоня внимательно изучил карту и вспомнил. «Я знаю этот холм! Пап, мы же там были в прошлом году, оттуда здорово любоваться звездами!» «Идемте скорее туда искать сокровища!» – предложил непоседа Коржик и выбежал из беседки. Остальные котята помчались следом, но их остановил звук рожка. «Подождите, котята!» – попросил папа Гони. «Путь очень непростой. Мы не можем пойти на этот холм!» Он сделал паузу, и котята уже приуныли, но потом вожатый продолжил. «Пока не сделаем зарядку!» Коржик, Карамелька и Компот рассмеялись и радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Котята выстроились перед вожатым, и он начал зарядку. «Поднимаем руки в стороны, так, а теперь вверх, в стороны, вверх, в стороны!» Котята старательно повторяли за ним. «Делать зарядку без музыки как-то не очень весело», – пробубнила горчица. «Простите, лесные котики, но у меня нет специальной музыки для зарядки», – признался вожатый. «Зато у нас есть!» – улыбнулась Карамелька. «Компот, помнишь, как мы делали зарядку с мамой? Ты же записал видео!» Компот включил запись на телефоне, и котята принялись повторять движение за мамой, которая пела веселую песенку. «Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. Просыпается гора и река. Просыпается нога и рука. Только хочется ленивой ноге крепко спать, а не шагать в сапоге. Ноги в руки на зарядку бегом. Просыпается природа кругом». Котята сделали зарядку, собрали самые необходимые вещи и, наконец, отправились в поход. Они долго-долго брели по лесу с тяжелыми рюкзаками. Путь и правда оказался непрост. Им пришлось перелезать через поваленные деревья, пересекать лесные ручьи и болота и обходить овраги. И, конечно же, карабкаться по склону того самого холма. Но все-таки они добрались до цели. «Ура! Пришли!» – хором закричали уставшие, но довольные коты. «Я прямо хвостом чувствую, что сокровище где-то рядом!» – воскликнул Коржик. «Давайте скорее копать!» – поторопил всех Нудик и схватился за лопату. «Но где? Холм такой большой!» – протянула Карамелька, оглядываясь по сторонам. «Лапа Дагама должен был оставить какой-нибудь знак!» – сказал папа Гони. «Лесные котики, на поиски!» Котята разбежались и стали осматривать все кругом. Коржик нашел в кустах колесо от велосипеда. Не то. Гони увидел на земле странное отверстие. Может, клад тут? Но из норки выбежала ящерка. Видимо, она тут живет. Горчица нашла пуговицу. Может, она от наряда великого путешественника? Но оказалось, что пуговица отлетела от рюкзака вожатого. А Компот заметил подозрительный след. Длинный-предлинный. Может, его оставил лапа Дагама? Пройдя по следу, Компот обнаружил, что след принадлежал большой гусенице. Эх! Когда все окончательно выбились из сил, папа Гони подул в рожок. Расстроенные котята собрались возле него, и вожатый сказал: «Лесные котики, предлагаю продолжить поиски завтра. А сейчас будем отдыхать и набираться сил». Они разбили лагерь, поставили палатки и развели костер. Наконец-то можно передохнуть. Все расселись на камнях вокруг костра. И вдруг Карамелька заметила кое-что странное. «Ой, смотрите, как красиво блестит камень, на котором сидит Компот. Он совсем не похож на другие камни на этом холме». Внутри камня как будто были золотые песчинки, красиво сверкавшие в отблесках огня. Папа Гони с интересом взглянул на камень и признал: «Хм, и правда. Молодец, Карамелька. Ты очень наблюдательная. Может быть, лапа Дагама привез его из дальних краев? Хм». «То есть камень – это сокровище лапа Дагамы?» – удивился Коржик. «Нет, камень – это знак, который мы искали. Сокровища спрятаны под ним», – поделился своей догадкой Гоня. Компот встал и попытался сдвинуть камень с места. Ему помог папа Гони, и все с любопытством заглянули под камень. Но там оказалось пусто. «Ну вот, под камнем ничего нет», — расстроилась горчица. Но тут компот заметила, что снизу на камне был изображен кит. Вместо глаза у него был нарисован крестик. «Смотрите, тут рисунок!» — воскликнул компот. «Раньше он был повернут к земле, поэтому мы его не видели». Котята с интересом изучили находку. «Кит, и что это значит?» — растерялся Нудик. Папа Гони задумчиво проговорил. «Похоже, это очередная загадка Лапа да Гаммы». Тут в разговор вмешалась сообразительная Карамелька. «Я знаю, что надо делать. Сегодня мы выспимся, а завтра разгадаем эту загадку и найдем сокровище». Коржик, Карамелька и Компот радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» «Вот это дух лесных котиков! Молодцы!» – похвалил их вожатый. «А теперь давайте вместе любоваться звездами!» Котята устроились на пледе и еще долго не отрывали взглядов от далеких звезд на бескрайнем летнем небосводе. Как же красиво! Вот так котята поняли. Иногда разгадка тайны может быть на самом видном месте. Нужно только внимательнее присмотреться, чтобы ее разглядеть